Глава 5. Влада. На удивление, Витя оказался крепче, чем я думала. Мусор за собой собрал, в ванной порядок навел, и даже просроченную пену для бритья, что уже год как засохло, а он мне выкидывать не давал, выбросил. Прогресс налицо. Тяжелым ударом для него стал тот факт, что я не собиралась его в этот вечер кормить. Когда он, гордый собой, зашел в зал со словами: «Ну что, хозяйка, я все сделал и готов поесть». Я было даже дернулась на кухню по привычке. Все же, когда ты много лет стояла у станка в виде плиты, привычки не меняются. Так быстро. Поэтому все внутри на автомате требовало пойти готовить, да еще и чувство вины топило с головой. Но ни шагу назад, за нами потенциально счастливое будущее. Поэтому я как могла спокойно ответила: «Там в морозилке пельмени есть. Можешь отварить. Но только ты смотри, я спать скоро. Если хочешь, то завтра можешь прийти починить кран». В общем, в свои 40 лет у Вити произошел коллапс в голове, ибо я не только заставила его что-то делать, но и поесть не организовала. Сама от себя в шоке. Он ушел в тот вечер, а я спокойно, даже не сильно упаханная, как обычно, легла спать. И снова никто не храпел мне на ухо, никто не толкался и не требовал свежий завтрак с утра. А я обнаружила, что люблю съесть пару ложек каши с новеньким льняным маслом, которое купила несколько месяцев назад и никуда не добавляла, потому что Вите вкус не нравился. И авокадо спелое, и еще немного омлета с фасолью. И все очень быстро, сытно и в соответствии с нормами правильного питания. На работе девушки все уши прожужжали, интересуясь подробностями моей личной жизни. Даже утомили. А я уже не рада была, что решила поделиться. Даже самая молодая Вероника считала своим долгом высказать мне, права я или нет, в той или иной ситуации. Я лишь хмурилась. Зато Витя не названивал. Не могла не думать, что вдруг он сейчас решится вообще не приходить. Напугала, наверное, и пока не могла понять, что чувствую по этому поводу. Вот сколько раз слышала разговоры женщин, которых бьют, которых обижают, а они добровольно соглашаются раз за разом на это, но думала, что со мной такого не случится. Ага, как же. А сама сейчас чем занималась? Сидела и тешила себя надеждой, что человек в таком возрасте изменится. Но ведь я должна дать ему последний шанс, да? Тем не менее, когда к вечеру Витя написал, что придет, и даже новый кран купил, то у меня с одной стороны отлегло, а с другой засвербело. Я сама не знала, чего хотела. Мужчина пришел поздно вечером и с надеждой посмотрел на стол, но еды там снова не было. Я уже успела перекусить, не хотелось ничего такого готовить, просто салатика. На телевизор сегодня настроения не было, так что я села за книгу, периодически поглядывая на работника. Дело шло. С матами, ворчаниями и пыхтениями. Я же погрузилась в какой-то любовный роман, который схватила около метро. Такие коротенькие беленькие книжечки с типичными названиями а-ля «Моя последняя страсть». Там рассказывалось про головокружительные чувства с непременным миллионером. Короче, чушь собачья, но отвлекала хорошо. Хрен оторвешься. Я даже успела позавидовать главной героине, ведь у нее не было такого выбора, как у меня. Точнее, у нее все так складывалось, что мне даже странно стало. А вот это фантазия у автора. «Знаешь, а я закончил!» Услышала я неожиданно бойкое. Витя стоял передо мной, перемазанный и перепачканный. Зато вокруг было относительно чисто. С вызовом во взгляде, который я видела у него примерно никогда, спросил: «Кормить не будешь?» Отрицательно покачала головой. Можно было бы, конечно, что-то быстренькое сварганить, и я сегодня даже была готова. Ну, чтобы поощрить человека. Да, Мариэлла со своим миллионером Филиппом сбила весь настрой. «А знаешь что, Влада? Я тут подумал. Раз ты так, то тогда и оставайся одна. Я вон какой мужик видный, и руками, как оказалось, умею». И он выставил вперед те самые руки, которые словно впервые видел. Собственно, впервые их видела в таком ключе и я. «Да и вообще, что это за баба такая, которая даже своего мужчину накормить не может?» Совсем сорвался он. Окончательно поняла, что своим мужчиной его больше не считаю. И я бы ответила ему что-то на эту тираду, да он мне и слова вставить не дал. Все возмущался и возмущался. Дальше пошли его достоинства в таком количестве, что даже я усомнилась, не нужна ли мне самой такая корова. Все же вспомнил азы основной профессии. Он учился на маркетолога. С открытым ртом слушала о том, какое счастье я теряла, и внезапно захотелось хохотать. Нет, ну правда, ну о чем я вообще? За то, какую рекламу человек сам себе сделал. Так что все, Влада, ты своего добилась. Кран можешь оставить себе. Ну, спасибо, а то я подумала, что он его сейчас выдирать будет. Но, судя по всему, ему мой ответ и не был нужен. Самое забавное, что он пошел собираться, а когда резко открыл дверь, то, походу, дал по лбу своей матери. Со словами «Мама, мы уходим!» Витя покинул место, которое 8 лет считал своим домом. Я же осталась стоять в коридоре, понимая, что, кажется, на этом и правда все. Стало даже как-то обидно, что точку поставила не я, но сама виновата. Пообещала себе, что когда судьба в следующий раз подкинет интересную задачку, то сопли жевать не стану.